Тимозины, тимопоэтины, гормоны тимуса, влияют на процессы синтеза клеточных рецепторов к медиаторам и гормонам, стимулируют разрушение ацетилхолина в нервно-мышечных синапсах, регулируют состояние углеводного и белкового обмена, а также обмена кальция, функции щитовидной и половых желез. Участвует в эффектах глюкокортикоидов, тироксина и соматотропина.